дед ваш. Дети мои занимаются наукой. Нет, я не сейчас не про это, я про то, кто для них был авторитетом. Надеюсь, что я. А для внуков? Ну, они еще маленькие. Один из внуков, дочка, начала его чуть-чуть жизни. Которая? Ну, какая разница? Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, покашливаю. Ну, тем более. Покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. И вы не понимаете, что только вопросы безопасности. Он с вами не заявил. Шоу. Зеля.